Книга «Деяния святых апостолов», 7 глава, 9 стих. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Сегодня мы рассуждаем о том, что значит «Бог с нами». Что это за народ такой, у которого Бог есть? Почему, чем народ славен, чем народ прекрасен, тот, который имеет Бога с собой. Моисей это очень хорошо понимал, Моисей это очень хорошо осознавал. И он сказал, если ты не пойдешь с нами, и нас не выводи отсюда. И вот в этой главе Стефан рассказывает или вспоминает историю израильского народа. Как этот народ жил, как этот народ сформировался, образовался. И Стефан вспоминает такого чудного, прекрасного человека, как Иосиф. И говорит, патриархи, то есть братья, по зависти продали его в Египет, но Бог был с ним. И вот это второе полустишье, или вот эти слова после точки с запятой, они очень о многом говорят. Но Бог был с ним. Вот у Бога, друзья, интересно, Вильгельм Буш пишет, что у Бога совсем другие стандарты, совсем не так, как у нас людей. Или у нас не так, как у Бога. То, что мы считаем великим, то, что мы считаем могучим, на это Бог даже не обращает внимания. А то, на что бы люди не обратили внимания, Бог это подчеркивает и очень большое внимание этому уделяет. Великий народ, Бог себе находит, Бог себе образовывает народ. Бог находит странствующего Амарея, и написано, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. И от этого человека Бог образовывает великий народ. Великий не в плане численности, великий не потому, что там много полезных ископаемых на территории этого народа, великий не потому, что он очень имеет сильный флот, сильную армию, а тем величие или в том превосходство, красота и сила этого народа, что Бог был с ними. И так было с Иосифом. Продали его в Египет, но Бог был с ним. Друзья, Божье присутствие, я несколько мыслей хочу сказать, Божье присутствие, оно никогда никакой не заменится формой, обрядом или вещью. Потому что Бог живой, Бог святой, и там, где Бог, там есть жизнь. Когда-то израильский народ вышел на войну с филистимлянами, и они решили, что если с ними будет ковчег Божий, мы уже слышали эту мысль так вскользь, то будет великая победа. Они позвали, из Силома привезли ковчег Божий, и написано, от радости, от этого ликования, что там ковчег Божий, земля стонала. Такой шум был, такое было движение в израильском народе. Филистимляне сначала испугались, а потом что? А потом пошли и поразили Израиль, и ковчег забрали, и погибли семья священника Илия. Бога нельзя облечь в какую-то форму или в какой-то предмет и думать, что если Он есть, то Бог есть. Когда-то вот Моисей ушел на гору получать, ну, общение с Богом иметь. И так сказали, ну, люди сказали Аарону, вот с этим человеком, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним стало. Сделай нам Бога. Как они глубоко ошибались. Они думали, что Моисей их ведет. Бог их вел. Они от Бога все имели, они от Бога все получали, но они не увидели Божье присутствие. В книге Судей описывается история такая. Там один человек имел, значит, истукан, имел терафим. И вот из колена Данова пошли люди землю себе завоевать, увидели этого человека, взяли его с собой и сказали: будь у нас царем и священником, будь у нас. Это очень хорошо. Они думали, что вот Бог заключается в каком-то изделии человеческом. Литый кумир, терафим. И они думают, что здесь будет присутствие Божье. Бог был с ним. Иосиф прекрасно понимал, что Бог, или чтобы Бог был с ним, это какое-то надо с нашей стороны условие исполнять. Чтобы Бог был с нами, с нашей стороны что-то тоже требуется. Я несколько этих условий нашел. Иосиф, уже когда был в доме Потифара, и мы читаем, он подвергался искушению. На него обратила взоры жена Потифара и искушала его. Но Иосиф, боясь потерять Бога присутствие, боясь потерять общение с Богом, он отвечал: «Как я согрешу перед Богом?» Он понимал, что он не просто в рабстве. Он понимал, да, хотя и ну как, возможности были. Он мог себя вполне оправдать и сказать: «Я раб, я человек подневольный, человек подвластный. Отца нету рядом, пресвитера нету, служителя нету, вестник истины он не читал, и многих ничего он многого не знал, того, что мы знаем, беседы не проводились о целомудрии, когда Иосиф там подрастал с ним, братьями, служителями. Он многое не имел того, чего мы имеем». Но, братья и сестры, друзья дорогие, он понимал, что Бог с ним. И он очень боялся потери общения с Богом. Этот прекрасный прообраз Иисуса Христа, Иосиф. «Как я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Одно из условий, чтобы Бог был с нами, дитя Божие должно бояться греха, удаляться от греха. Второе условие мы находим в жизни Елисея. Он призван на служение. В жаркую пору, когда он был поглощен трудом, работой, на него упала милость Ильи, и он пошел за этим пророком Божьим израильским. Ходил, служил, мы читаем, подавал воду на руки Ильи, вроде бы небольшой труд совершал. Он видел жизнь Ильи, он видел служение Ильи. И вот как-то в его сердце сформировалось такое желание. Сформировалось желание. Братья и сестры, у нас разные есть желания. Ну, когда мы были молодые, у многих было желание иметь Яву мотоцикл. И так очень хотелось, особенно, знаете, сейчас съезжаются, смотрю на общение на машинах, а раньше на мотоциклах, и считалось, так это, такая мечта прекрасная, такой мотоцикл хороший, так хотелось его иметь. Разные желания. Вообще, юность – это пора желаний. И вот говорит Илия: «Я буду взят от тебя. И проси, что ты хочешь, проси». И вот, друзья, вот когда предоставляется человеку возможность попросить, открывается его суть, открывается его сущность. Как-то к нам на Дальний Восток, когда я там жил, приехал один человек, очень интересный, из другой страны. И так по братьям некоторым ходил и говорил: «Ты что-то хочешь, да?» Он за границей приехал. «Ты напиши список, что ты хочешь». Ну и как-то не у всех хватало ведения подумать, что это пенсионер, что у него нет золотых гор каких-то. И некоторые писали длинные списки. И мне пришлось читать, один написал большой список, что он хочет. Хотя уже пожилой человек. Там на большую сумму его хотения были. И вот, друзья, когда желание человеку предлагают высказать, открывается его суть. Как, что это за человек? И вот Елисей говорит: я хочу духа, который на тебе, чтобы был на мне вдвойне. С одной стороны, вроде бы кажется Илие немножечко и укор. С одной стороны, так кажется. Илья, надо было в два раза больше работать. Ну, мог бы так Илья перевести в свой адрес такую просьбу. Вот хочу в два раза больше, чем ты сделать. Я не знаю, друзья, как у Ильи было на душе, но он сказал: трудного ты просишь. Но если увидишь, получишь. Друзья, чтобы Бог был с нами, чтобы это был Бог не просто поколение наших отцов, Бог отца нашего Авраама, Бог отца нашего Исаака, а чтобы это был наш Бог, надо желать этого Духа Божьего, желать этого присутствия, так, как желал Елисей. И он был готов заплатить любую цену. Вы помните, как его потом отговаривали все: останься здесь, не ходи с Ильей. Нет, он идет. Он идет, идет до самого последнего момента. Был взят Илья, мы знаем все, Елисей получил духа, милость на него упала, у Ильи больше никаких пожитков и не было, милость одна, и Елисей получил прекрасное наследство. Его желание исполнилось, и посмотрели люди, и сказали: а почил дух Ильи. И мы потом видим, друзья, проявление, интересно, этого духа вдвойне. Илья очень сильно Бога любил, а Елисей любил и Бога, и людей. Он никого не палил, он нес благодать Божью, там где-то вода нуждалась в исцелении, где-то топор надо, чтобы всплыл, где-то похлебка смертью попахивала, где-то еще что-то, и везде Елисея присутствие несло с собой какое-то умиротворение и благодать. Там пошли на войну, пить хотят, умирают от жажды, и везде, где появлялся Елисей, было благословение. Друзья, он желал, он очень желал, он готов был любую цену платить. А вот его слуга Гиезий, у него уже было другое желание. И мы видим, Библия обнаруживает желание Гиезия. Он золотишко хотел иметь, одежды, и заимел проказу. Чтобы Бог был с нами, надо желать. Желать присутствия Божия. Бояться греха, желать. И еще есть примеры из Библии, как жили дети Божьи, на которых Господь, через который Господь проявлялся. Вот в плен попали, в вавилонский плен. Увели иудеев, и среди пленных иудеев юноши. Анания, Мисаил, Азария и Даниил. И Даниил. Потом уже мы через время читаем, какую высокую характеристику дали Даниилу жена Валтасара. Помните, братья и сестры? Она сказала Валтасару: есть в твоем царстве человек, у которого высокий дух Бога его, и в нем найдена премудрость, и он может узлы развязывать, и многое-многое, какая прекрасная характеристика дана была Даниилу много лет спустя. Одним словом, было подмечено, что вот на этот вопрос тебе царь ответить может только человек, который имеет общение с живым Богом, и Бог общается с этим человеком. Народ Божий. Братья и сестры, ну Даниил старался. Даниил прилагал весьма большие усилия. И когда они попали в плен, мы читаем такие часто знакомые и слышимые слова. Даниил положил в сердце своем не оскверняться от стола царского. Он боялся греха. Он старался в этих условиях, ну, хотя трудные условия. Ты в рабстве. И здесь, ну, можно тоже найти различные себе такие, знаете, ну, слова, как бы извинить себя. Но Даниил положил в сердце, и три друга его с ним не осквернятся. И Бог был с ними. Это был благословенный остаток. Это был прекрасный народ Божий, через который Бог являл свою силу. И весь мир узнал о Боге. Утром занимал всех людей истукан, а уже вечером печатался указ. Все должны поклоняться Богу Сидраха, Месаха и Авденаго. И понесли вестники, и пошли послы, и все узнали, что есть живой Бог, и Он обитает со своим народом. А этого народа-то капля была. Капля была тех, которые Бога боялись и не грешили. Друзья, вот Бог был с ним, мы прочитали. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Это чудо, когда Бог. Израильский народ и шел из Египта по пустыне, и написано, и шел под рукою высокою. Господь был с ними. Братья и сестры, в каком ЦУМе они одевались, а? Обувались. Где они брали? Помните? На какой базе они? Обутки брали себе, одежду. Написано, обувь не ветшала, одежда не изнашивалась. Бог был с ними. А что этой многомиллионной, ну, массе людей, чем их накормить? Это вам не 1000 человек тут с лишним, как нас. Нам и картошечки, и салатика всего постарались дали. А что им дать? Где взять провизию? Братья и сестры, вопрос, ответ заключался в одном предложении. С ними Бог. Вот все остальные народы смотрят и начинают трястись потихоньку. Идет народ, который поедает окружающие народы, говорят они, как вол траву. Как вол траву. Потихоньку и народов не встает. И они переживают, что делать. Они знают, идет слава впереди израильского народа. Это народ особенный. Почему? Бог с ними. Ну и что? Ну как, ну и что? Воды расступились по правую, по левую сторону. Они прошли через Черное море. Иордан расступился. По пустыне они ходят. На них падает ни один состав железнодорожный. Манны Бог каждое утро на них высыпает. Они едят, они себя неплохо чувствуют, совершенно хорошо. Их днем столб облачный, тенечек им Бог дает, а ночью путь освещает, огненный, прекрасно себя народ чувствует, идут и здравствуют, и Бога славят. С ними Бог, с ними Бог. И ужас вокруг был. Когда пришли соглядатые в Иерихон, стены были очень крепкие иерихонские. История говорит, что две колесницы разъезжались, очень широкие стены были. Но в трепет все пришли. Пришел народ, с которым Бог. С которым Бог. Братья и сестры, это зависит от нас, дорогая молодежь. Нам эстафета передана. Сможем ли мы ее донести и передать нашим детям, чтобы они могли донести и своим детям передать? Это уже зависит от нас. Как мы живем, какой у нас уклад жизни, какие у нас ценности. Сегодня, знаете, братья и сестры, дьявол старается, чтобы людям верующим жилось хорошо на земле, чтобы было приятно, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, и меньше думали о небе, и хорошо жилось на земле. Я недавно попал к одному брату, вот, в гости. А у него такой ванный смеситель, что техникум надо заканчивать. Как его открыть, как его закрыть, как его переключить, там сколько всего. Можно и попроще было бы. Но семейной молитвы я там не увидел. Все шик, все красиво, все очень дорого, изящно, блестяще, как сказано о богаче. Пиршествовал блистательно, все блестит. Но нету главного, алтаря нету, молитвы нету, общения нету с Богом. Так каждый сам по себе. Бог был с ним. Братья и сестры, это самое ценное. Бог был с ним. Вот этого Бога присутствия Елисей захотел. Вот этого благословение хотел Иаков. Я удивляюсь этому человеку. Кажется, даже вот таким путем обмана, путем неправды, но он хотел благословения. Он боролся за благословение. Все время он хотел этих благословений, и он получил. И написано, Бог Иакова, что, друзья, возлюбил. Бог Иакова возлюбил. Он видел сердце его. Да, Бог видел, что его надо исправлять. Бог его исправлял. Он хромал под старость. Он много слез пролил, он на жаре и на стуже проводил годы, он за жену отрабатывал, у него много было слез и горя в жизни, он сына потерял, и он плакал об Иосифе, он не знал, что Иосиф жив. Но, братья и сестры, он Бога любил. И линия эта родословная Иисуса Христа прошла через Иакова, а не через Исава. Через Иакова. Бог его полюбил, потому что он очень стремился к благословениям. Он хватался за эти благословения. Он их добывал, он их искал. Он их очень ценил высоко. Бог был с Иосифом. Бог был с ним. Пусть Господь нас благословит. Господь хочет сегодня быть с нами. Господь хочет, чтобы мы были тем народом, с которым Он находится, которому Он благоволит, быть с тем народом, в котором Он совершает чудеса. И окружающие люди слышали, да, израильский народ им являл. Это было скиния Бога с людьми через израильский народ. Люди получали откровение от Бога. Там далеко, в Вавилоне, сидели, считали, считали, что-то день не кончается, длинный день. Пошел назад. Что случилось? А там Езекию Бог исцеляет. Помните, братья и сестры? А Езекия запросил, чтобы солнышко вниз по ступеням пошло. Пошло. Посылают делегацию. Понимают, что если день увеличился, это что-то у евреев там происходит. Это там что-то Бог с ними делает. Точно, не ошиблись. Пришли послы. Но беда, что Езекия все показал. Всем похвалился, кроме Бога. Всем похвалился, кроме Бога. Как это печально было. Друзья, Господь хочет быть с нами. И Господь хочет, чтобы мы очень ценили это Богоприсутствие. И до нас сквозь огонь испытания его старцы седые несли. Огонь правды, огонь веры, огонь любви. Пусть Господь поможет и нам перенять, и нести дальше во славу Божию. И чтобы и о каждом из нас Господь мог так сказать. Я был с ним, Бог был с ним. Пусть нам в этом поможет Господь. Аминь.